Молодой человек часто предпринимал вылазки из Камора, чтобы расширять свои познания о новом месте обитания. Он опасался слишком далеко отходить от деревни, но охотно изучал окрестности. Лес и рощи вокруг Камора напоминали земные, поля были возделаны, а редкие ручейки весело пробивались из-под земли. К тому же, по этим местам было бы очень приятно гулять, если бы не отряды кочевников, которые могли появиться совершенно внезапно. Он был очень осторожен в выборе маршрутов для своих прогулок. Прежде чем выходить на открытую местность, внимательно осматривал все кругом. Но однажды утратил бдительность и повстречал кочевников во второй раз за время жизни в деревне. Это случилось, когда он прогуливался по лесу неподалеку от Камора. Может быть, ему элементарно не повезло, а возможно, встреча была закономерной, ведь молодой человек посещал данный лес слишком часто и, рано или поздно, по теории вероятностей, должен был встретиться с кочевниками. Но Михаил не мог не ходить сюда, именно этот лес был ему очень нужен. Когда он стал задумываться об изготовлении амулетов, то попытался начать с простейших. Казалось бы, чего легче? Изменить и предметы так, чтобы под влиянием какого-то внешнего фактора с предметом что-то происходило, и амулет готов. Михаил предпринял множество попыток сделать это, но, к своему разочарованию, обнаружил, что большей частью его самодельные амулеты не работают. Орал был полностью прав. При изготовлении амулета нужно учитывать многие факторы, поэтому создание даже самого несложного из них превращалось в трудоемкий процесс. Ученика это не устраивало, его планы напрямую зависели от того, как быстро он сможет создавать и испытывать новые амулеты. А нельзя ли сделать такой амулет, который бы работал без учета внешних условий? Спросил он у Орала. Это ведь не потребует расчетов. Можно, ответил Ишип. Все можно. Помни лишь, что либо ты долго считаешь и делаешь амулет, работа которого ни от чего не зависит, либо ты убираешь все изменения внешней среды, и тогда любой амулет будет работать. Третьего не существует. А как можно убрать все изменения? Удивился Михаил. Я ведь не могу контролировать, скажем, погоду. Говорят, что глубоко в горных пещерах все амулеты работают. Ведь там нет и ветерка, улыбнулся Орал. Молодой человек не хотел идти в горы, чтобы искать какие-то подземелья. Однако фраза старика натолкнула его на интересную мысль. Он решил сделать простейший амулет и проверить его работоспособность в подвале, где дети обычно прячутся от кочевников. В чем должна быть функция этого амулета? Да в чем угодно для начала. Пусть это будет кусок деревяшки. И пусть он, нормально работая, изменяет свой цвет на флуоресцирующий зеленый. Это значит, что если амулет будет работать ненормально, то изменение цвета не произойдет. Ученик Ишиба начал экспериментировать. Простейший амулет было сделать удивительно легко. Взять деревяшку и слегка изменить ее ти. Но, к разочарованию Михаила, в подвале, или где бы то ни было еще, этот амулет работать отказывался. Он вертел его и так, и сяк, оставлял в необычных положениях, даже слегка прикапывал. Загораться амулет не желал. В конце концов, измучившись, снова обратился к старику. «А как узнать, что простейший амулет работоспособен?» — спросил молодой человек. «Что, не получается?» — ехидно рассмеялся старик. «Нет», — насупился тот. «А где ты сделал амулет?» «Вот здесь, в доме». «А проверял где?» «В подвале Ксара». Орал расхохотался. «Сделай плот под водой, а потом заставь его плавать». Михаил подумал немного. «Ты имеешь в виду, что если я хочу, чтобы амулет работал в подвале, я должен его и делать в подвале? У меня удивительно догадливый воспитанник», — пробурчал старик, почесывая бородку. «Только неуч, и неуч гордый, не хочет лишний раз спросить». «Да, Михаил, так все делают. Так делал мой учитель, так делал я, когда он меня заставлял создавать амулеты. И ты тоже так сделай». И молодой человек последовал совету, предварительно обругав себя за то, что потратил столько времени и сил, хотя решение было известно старику. Пообещав себе в следующий раз не изобретать велосипед, он принялся за работу. Спустившись в подвал со своей деревяшкой, он быстро убрал все прежние изменения ти, затем наложил их по новой. И о, чудо, амулет заработал. Правда, работал недолго, всего лишь несколько секунд, потом мигнул и погас. Ученик Ишиба снова стер все изменения и снова наложил их на ти. Амулет заработал и опять погас. Сколько раз молодой человек не делал это, столько раз он получал один и тот же результат, амулет работал совсем недолго. Михаил задумался, в чем же было дело. Опыт показал, что амулет может работать в подвале, где была относительно устойчивая среда, но потом действие его прекращалось. Почему? Вывод был только один. В подвале что-то изменялось и влияло на работу амулета. Но что могло изменяться, если даже двери были задраены так, что туда не попадало ни лучика света, ни глотка свежего воздуха? После минуты размышлений молодого человека осенило. Он ведь и был помехой. Его тело, его ти. Решив последовать своему обещанию не изобретать велосипед, Михаил поспешил к старику. «Что делать, если амулет реагирует на мою ти?» — поинтересовался он. «О!» — ответил старик. «Ты уже дошел до этого этапа. Молодец. Поступи еще проще. Сделай амулет, который будет учитывать только одно условие – тебя, и он будет работать в подвале, независимо от твоего присутствия или отсутствия. Расчеты одного условия не займут много времени». Орал оказался прав. Подсчитав буквально за несколько минут, что он должен изменить в своем амулете, ученик повторил попытку. Деревяшка начала излучать мерцающий зеленый свет, и огонек не ослабевал. Михаил был горд собой. Он решился на дополнительные эксперименты. Менял расположение амулета, его ориентацию, даже бросил один раз в кувшин с водой. Результаты не всегда вдохновляли. Амулет чаще сбоил, чем продолжал работать. Но молодой человек не сдавался. В результате многочисленных проб и ошибок удалось добиться того, что положенный в самый дальний угол подвала амулет продолжал светиться, когда ученик орал и осторожно выползал из двери и заползал опять. Это был хороший результат, и Михаил решил остановиться на нем, так как он не хотел лишний раз беспокоить Ксара, да и вообще у него были большие планы по поводу подвального помещения, то решил перенести свои эксперименты подальше от деревни, в лесок. Там он выкопал огромную яму, которую перекрыл толстыми ветвями, а сверху насыпал слой земли. Он специально выбрал место рядом с небольшим оврагом. Надо было куда-то сбрасывать лишний грунт. Ему совсем не хотелось привлекать внимание к своей деятельности. Продолжая свои опыты, Михаил стал все чаще уходить в лес, из-за этого даже несколько раз поссорился с Орралом, потому что эксперименты и поиски своего особого пути к владению технологией производства амулетов представлялись молодому человеку гораздо более важными, чем бессмысленные задания старика. Злополучная встреча с кочевниками состоялась на пути обратно после очередного посещения лесной лаборатории. В тот день Михаил, выходя из леса, задумался и утратил свою обычную осторожность. И то ли благодаря невезению, то ли еще по какой-то причине, вышел прямо на двух кочевников, мирно ехавших по дороге. Они оказались так близко, что ему удалось ощутить даже запах от вспотевших лошадей. Молодой человек удивился. Всадники удивились тоже. Действительно, человек в странной одежде, ведь он так и не расстался со своими джинсами и рубашкой, легкой прогулочной походкой, выходящей прямо на вооруженных людей, способен вызвать прежде всего удивление. Возможно, именно это и спасло ему жизнь, потому что кочевники схватились за луки, но сделали это с небольшой задержкой. Михаил резко развернулся и опрометью бросился обратно в лес. Прошло несколько секунд, и одна стрела пролетела над его плечом, а вторая воткнулась в ствол неподалеку. Кочевники, возможно, стреляли хорошо, но он петлял, а деревья мешали им прицелиться. Молодой человек бежал и бежал. Он был очень испуган. Поэтому прошло много времени, прежде чем обратил внимание, что его уже никто не преследует. Видимо, конные решили не гоняться за пешим по лесу, но происшествие оказало на Михаила стимулирующее воздействие. Отдышавшись, он преисполнился негодования. Почему мирный человек, не сделавший ничего плохого, как какой-то зверь должен бегать от каждого встречного? Где справедливость? И есть ли она вообще? А если ее нет, то не будет ли правильным, что он эту справедливость создаст? После этого случая ученик Орала начал работать еще более интенсивно. Изготавливать амулеты было легко, если знать, что именно ты изготавливаешь. Михаил это знал, потому что в своих расчетах учитывал лишь один фактор – себя. Поэтому в глубокой лесной землянке амулеты работали, как часы, независимо от присутствия человека или его отсутствия. Сначала он убедился, что может создавать хоть что-то. Потом создавал простейшие амулеты с различными функциями. Конечно, они не могли работать в присутствии других амулетов, но Михаил использовал для этого одну и ту же болванку, тот самый первоначально выбранный кусок дерева, на который накладывал новые функции и стирал старые. В принципе, основой для амулета могло служить все, что угодно, любой предмет, с одним обязательным условием: Этот предмет не должен был изменяться или должен был изменяться очень медленно. Впрочем, у любимого и единственного ученика Аррала имелись и на этот счет кое-какие идеи. Как только навык изготовления амулетов был закреплен, он обратился к собственной памяти. Когда он был подростком, его мир переживал настоящий бум, связанный с распространением компьютеров, и молодой человек очень увлекался ими. Поначалу у него не было своего компьютера, но он любил читать об этих чудесных машинах. Среди всего прочего, ему встречались и заметки, описывающие структуру самых первых вычислительных устройств, тех, которые были созданы за много лет до его рождения. И вот сейчас, сидя в темной землянке, Михаил вспоминал структуры простейшего 4-битного арифметическо-логического устройства фон Неймана, а также аналоговых компьютеров, предшественников цифровых. Глава 11. Как считать быстро? Успех сопутствует не тем, кто много знает и много работает, а тем, кто знает, как работать мало. Пармский нищий. Разумеется, у него не было под рукой никакого электронного оборудования. Не было ни микросхем, ни транзисторов, ни даже электронных ламп, не говоря уже об электричестве. Но была ТИ, которая могла выполнять многие функции, которую можно было направить по определенному контуру, как ток, менять ее уровень и организовать прерывание этого тока. Ведь, по сути, не имеет значения, что используется для реализации алгоритмов. Шестеренки, храповики и кулачки, как у Паскаля или Бэббиджа, электромагнитные реле, как у Зуса или Айкина, или даже интегральные схемы, изобретенные Нейсом. Главное, чтобы система имела понятный ввод и вывод, могла реализовывать определенные функции, а также работала относительно стабильно. ТИ вполне позволяла создавать суммирующие и вычитающие устройства, работающие на двоичной логике, своего рода ТИ-элементы. Отсутствие под руками первоначально необходимых приборов и инструментов не пугало Михаила, в этом плане он был уверен в несомненных преимуществах известного политехнизма, приобретенного им в процессе обучения и закрепленного в ходе научных исследований. Хотя он получил базовое медицинское образование, но опыт подготовки лабораторных экспериментов научил его самостоятельно решать технические проблемы по мере их поступления. Работая много лет в сфере электрофизиологии, Михаил не только был знаком с принципами работы медицинских и биологических аппаратов различных типов и систем, но мог собрать и настроить их. В его лаборатории не было ни штатного инженера, ни штатного программиста, поэтому волей-неволей ему приходилось выполнять все их функции. Конечно, это было нелегко, но даже самая тяжелая проблема рано или поздно падет под натиском трудолюбия и усидчивости. Трудолюбие у него было хоть отбавляй. Сначала Михаил собирался на основе изменений ТИ построить цифровой компьютер, программируемый и в достаточной степени универсальный. Но начав работу, он столкнулся с необходимостью разработки компиляторов и языка программирования. Это было чересчур сложно. Может быть, в дальнейшем он и справился бы с подобной задачей, но сейчас попросту не хватало времени. Поэтому, поразмыслив, он решил сконцентрироваться на аналоговом вычислительном устройстве, которое не требует ни операционной среды, ни специальных программ. Аналоговый компьютер – вообще очень интересная вещь. Если цифровое вычислительное устройство может выдать совершенно точный результат, например, 3×3 равно 9, то аналоговое, если сказать упрощенно, сообщит, что 3×3 равно 9 плюс-минус 1-2% от конечного результата. Дело в том, что аналоговые компьютеры программируются заданием физических характеристик составных частей компьютера, например, положением механического задающего элемента, или значением напряжения электрического тока, или величиной ТИ. Конечно, создание компьютера, даже аналогового, весьма трудоемкий процесс, но у Михаила было одно неоспоримое преимущество перед обитателями его прежнего мира. Кроме того, что он знал принципы работы подобных устройств, ему ничего не нужно было делать руками, все связи между ТИ-элементами могли изменяться лишь с помощью АБА, а фактически, мысли. Это в значительной степени ускоряло процесс. Было бы излишним описывать тот путь, который он преодолел в поисках лучших решений. Ему очень помогло то, что он сталкивался раньше с работой вычислительных нейрональных сетей, одной из разновидностей аналоговой системы. Эти подобия реальных нейрональных сетей раньше казались ему забавными, очень далекими от биологии, но он не мог не признавать их вычислительной мощи, особенно в условиях отсутствия строгих классификаций и известных закономерностей. Претерпев множество неудач, исправив ошибки, решив проблемы совместимости элементов, а также научившись регулировать скорость изменения Ти в ограниченной области пространства, ученик Орала в конечном итоге построил нечто, пригодное для выполнения расчетов. Возможно, это была первая вычислительная машина в мире Гор. Она давала возможность вводить желательные функции амулета, учитывала все известные Ишибам условия изменения внешней среды и выводила конечный результат. Окончательный вариант вычислительного устройства не отличался большой производительностью, но его должно было хватить на первое время. На создание машины у Михаила ушло 4 месяца. Это устройство работало не очень точно, но зато вполне стабильно. Если требовалось что-то пересчитать, то он изменял Ти-связи, выбрасывая или включая новые элементы, либо мог менять даже свойства некоторых объектов, входящих в состав Ти-машины. Когда главная задача обеспечения вычислительным ресурсом была решена, производство многофункциональных амулетов стало лишь вопросом времени. Именно на многофункциональные амулеты молодой человек решил сделать основную ставку. Он хотел выжить в этом мире и, по возможности, преуспеть. Создание машины потребовало от него частого присутствия в землянке. Поэтому вскоре состоялся непростой разговор с Орралом. «Я пытаюсь создать необычный, особенный амулет», — как-то сказал Михаил старику. «Мне понадобится много времени». «Сколько же?» — ехидно спросил тот. «И что это за амулет? Может быть, он уже давно известен?» «Сомневаюсь, что известен», — покачал головой ученик. «Это будет нечто совершенно новое, а времени займет много. Мне придется работать над ним от рассвета и до заката». «Что?» — поразился Орал. «Ты хочешь бросить обучение у меня?» Молодой человек знал, что фактически обучение уже закончилось, а вскапывание огородов продолжалось. «Нет, что ты», — ответил он, всем своим видом отметая чудовищные предположения. «Я, твой ученик, что бы ни было, но однако же, нужно думать о будущем, о моем будущем, о твоем, о будущем этой деревни. И новый амулет может быть очень полезен, если мы хотим улучшить наше положение. Прошу тебя, дай мне шанс и немного времени, хотя бы несколько месяцев». «Месяцев», — воскликнул Ишиб. «А кто же мне будет помогать? Я и буду, и зайцев с тобой продолжим ловить. Но амулет, прежде всего, когда ты его увидишь, то поймешь, как я был прав». Орал уже давно заметил, что его ученик не скупится на обещания. Хотя, надо признать, большую их часть выполняет, или старается выполнить. Старик махнул рукой, показывая, что хотя он и недоволен, но препятствовать не собирается. Отлучки Михаила изо дня в день становились все дольше и дольше, и Орал с прежней неприязнью наблюдал за ними. Трудно сказать, о чем старик думал. Может быть, о том, что сумасшествие его ученика все-таки обострилось после обучения управления памятью. В любом случае, он мало верил, что у молодого человека что-нибудь получится. Однако, по мере наблюдения за ним, мнение Орала менялось в лучшую сторону, поскольку старик отчетливо видел, как усиливается ап его ученика. Через пару месяцев работы над загадочной новинкой его ап стал приближаться к уровню амулетного мастера. Поэтому, хотя Орал и не знал, чего ожидать от обещанного амулета, но предполагал, что ученик сможет удивить его в той или иной степени. Он не ошибся. Первое удивление постигло Ишиба, когда Михаил принес все ту же деревяшку, но она полностью маскировала два слоя его Ти. Это был нестандартный двухфункциональный амулет, работавший надежно, без сбоев. Увидев его, Орал не только не поверил своим глазам, но и усомнился в своей способности видеть Ти. Деревенский Ишиб специально использовал все известные ему методы, чтобы проверить работоспособность старого куска дерева, но ничто не могло повредить маскировке Ти. Орал был потрясен. За несколько месяцев создать новый двухфункциональный амулет было невозможно, на это требовались десятилетия. «Как ты это сделал?» – удивленно спрашивал старик. «У меня есть свой, новый метод», – улыбался Михаил. «Этот метод позволяет еще и не такое. На что же он годится еще? Полностью скрыть мой ап, например, это невозможно. Твой ап виден на трех слоях твоего Ти. Тебе нужен трехфункциональный амулет. Совершенно невозможно. Никто еще не делал их. Но легенды-то есть», — усмехнулся ученик. «Есть», — согласился Орал. «Например, ходят рассказы о великом амулете Тирата, который делает из рядового воина непобедимого бойца. Даже Ишибы не могут одолеть обладателя такого амулета. Но кто в это поверит, чтобы могучие Ишибы не смогли справиться с каким-то воином? Сколько же функций должен выполнять такой амулет? Я не могу даже подсчитать. А я могу, ответил Михаил. 5 функций. Увеличение скорости, физической силы, защита от вооруженного нападения, защита от изменений собственного ти и шибом и самоподзарядка. Само что? Спросил Арал. Самоподзарядка. Это такое слово из моего мира, которое обозначает способность предмета самостоятельно собирать энергию. Мы называем это самопитание, заметил старик, но даже с этими 5 функциями Ишиб сможет одолеть воина. Выпустит в него струю пламени, например, возможно. Значит, нужно еще больше функций. Но это ничего. Здесь нет сложностей. Нет сложностей. Старик задохнулся от такой наглости. Ты что, знаешь, как заставить богов считать вместо тебя? Молодой человек рассмеялся. Арал почти попал в точку. Ведь Михаил точно не собирался считать сам. Чего смеешься? Возмутился старик. Да, ты создал амулет с 2 функциями очень быстро. Да, но что он тебе дает? Твой аб все равно виден на 3-м слое. И любой ишиб запросто сможет определить, кто ты и на что способен. Ученик рассмеялся еще больше. Он знал, что это плохо, невежливо, но не мог себя контролировать. Эмоции переполняли его, ведь грандиозный труд был завершен. Вернемся к этому разговору завтра, пытаясь преодолеть смех, сказал он. Арал нахмурился. На него 2-функциональный амулет произвел неизгладимое впечатление. Но легкость, с которой ученик рассуждал об очевидных проблемах, настораживала. Старик все время боялся, что Михаил вновь начнет бредить. Однако на следующий день Арал подумал, что бредить начал он, потому что молодой человек пришел с амулетом, который скрывал его ап на всех 3 слоях. Амулет был 3-функциональный, и старик находился на грани помешательства. Охваченный сомнениями, он то приближался к амулету, то отходил подальше, убеждаясь раз за разом, что чувства его не обманывают. Наконец, когда ему надоело ходить взад и вперед, он остановился. «Здесь нет никакого обмана?» – спросил Арал. «Ты действительно пришел с 3-функциональным амулетом?» Михаил кивнул, улыбаясь. «А ну-ка убери свою деревяшку, вот туда положи». Молодой человек выполнил просьбу, и его ап снова стал виден. «Теперь возьми опять». Михаил взял амулет в руки, и ап исчез. Мир, привычный старику, рушился на глазах. Арал наблюдал нечто, прежде невозможное. «Ты где-то нашел старинные свитки?» – поинтересовался Ишиб, которые описывают тайное изготовление предметов со многими функциями. «Нет, это знание принадлежит миру, из которого я пришел. Еще пара таких сюрпризов, и я действительно поверю в твой мир», – проворчал старик. «А другие амулеты ты можешь делать, не только те, которые прячут ап. Могу, любые могу, любые, даже самые совершенные, лучше, чем этот. А чем же этот плох?» – удивился ученик. «Он скрывает совершенно все». «Все, да не все», – проворчал старый Ишиб. «Вот, присмотрись. Как, куда, напрямую твой ап не виден», – пояснил Арал. «Но если приглядеться, то можно заметить полную неподвижность на участке Ти, где он должен быть. Поэтому внимательный Ишиб может что-то заподозрить». Михаил задумался. «Значит, нужна еще 1 функция», – пробормотал он. «Да, нужна», — ответил старик. «Но если ты принесешь мне амулет с 4 функциями, то я либо сойду с ума, либо действительно поверю в твой мир». На следующий день, когда ученик Ишиба пришел в деревню, его ап был полностью скрыт. А тот участок Ти, где он должен был быть, изменялся так же, как и все остальные. Старик увидел это сразу, но сохранял молчание 10 минут. Возможно, в тот момент он просто не мог говорить. Потом, когда Арал пришел немного в себя, то подошел к Михаилу, похлопал его по плечу и произнес: «Я хочу поделиться с тобой 2 мыслями. Первое, сложное. Спасибо за то, что сразу же не заявился ко мне с 4-функциональным амулетом. Мой разум, конечно, здоров, но не настолько, чтобы воспринять этот факт без подготовки. Второе, простая. Расскажи-ка мне еще раз о твоем мире». Глава 12. Подготовка к путешествию. Изобретая полезные вещи, не забывай, что пользоваться ими будут и другие. Сапожник Ламтер. Теперь, когда у Михаила была машина, позволяющая проводить расчеты многофункциональных амулетов, он был почти готов к путешествию. Он считал своим долгом честно предупредить об этом людей, которые предоставили ему кров и защиту. Поэтому молодой человек снова поговорил с Ксаром. «Мне нужно посмотреть на эту страну. Примерно через месяц я уйду, но потом постараюсь вернуться. Мы тебе будем рады, если ты вернешься», — ответил Ксар, но особой уверенности в том, что молодой человек вновь появится в деревне, он не испытывал. Это настолько ясно отразилось на его лице, что ученик Ишиба поспешил утешить Чернобородова. «Вернусь, должен вернуться. Мне бы очень хотелось спасти вас от кочевников, а может быть, принести еще какую-нибудь пользу. Ты испытываешь благодарность за то, что мы приютили тебя. Правда, чуть перед этим не убив», — поинтересовался Ксар. Его, как всякого талантливого руководителя, очень интересовали причины, по которым люди совершают то или иное действие. Если бы он жил на земле, то, может быть, не задавал бы таких прямых вопросов, а узнавал бы все окольными путями. Но нравы в мире гор были очень просты, по крайней мере, в этой местности. Поэтому Ксар предпочитал спрашивать в лоб об интересующих его вещах. «Благодарность и жалость», — честно ответил Михаил. «Мне не кажется справедливым, что вы должны отдавать последние крохи еды непонятно кому, а также то, что ваши дети растут без матерей». Чернобородый помрачнел. «А что можно с этим сделать? Даже если прогнать кочевников, разве это поможет вернуть нам жен и дочерей? Почему же нет?» — спросил Михаил. «Кочевники ведь не убили их, а вероятнее всего, кому-то продали. Зачем убивать тех, кто приносит деньги? В лагерях кочевников рабов нет, ты сам знаешь. Наверное, у них не принято их иметь, но принято ими торговать. Поэтому нужно лишь выяснить, кто покупает у них рабов. Вряд ли это множество торговцев. 1-2, в крайнем случае, 3. И если найти торговцев, то найдутся и ниточки, которые приведут нас к угнанным в рабство. Твои слова несут надежду», — сказал Ксар. «Небольшую, но надежду. Как же ты хочешь избавить нас от кочевников? Проще всего обратиться к королю», — ответил Михаил. «Если он откажет, то можно попытаться накопить денег, нанять большой отряд наемников и сделать все самим. Понадобится очень много денег», — заметил Чернобородый. «Столько быстро не накопишь. Как знать, я слышал о людях, которые становились богачами в течение недель, а то и дней. Главное, это работа и везение, то есть работа над везением». Верил ли он сам в то, что говорил? В какой-то степени. У него были амулеты, такие, какими в мире гор не обладал никто. Если подойти к этому вопросу с должной практичностью, то возможно многое. Ксар внимательно посмотрел на Михаила. Он уже слышал от старика о его невероятных успехах. Он понимал, что этому человеку можно доверять, что ученик Ишиба старается приносить пользу и что он ни разу не был пойман на лжи. Но, несмотря на это, прожекты, предложенные собеседником, казались Чернобородому фантастическими. «Тебе лучше знать, что делать», — ответил Ксар. «Арал отзывается о тебе так, как не отзывался никогда ни о ком другом. А я с ним давно знаком, без веской причины он не похвалит. Скажи, что тебе нужно, мы снарядим тебя в дорогу, а потом будем ждать обратно». Путешествие для Михаила было очень важно, только оно могло дать ему новую информацию о мире гор, об ошибках этого мира, о простых людях, о местных способах управления. Он уже знал, что Раник был рабовладельческим государством, но в Каморе никогда не было рабов, люди были слишком бедны, чтобы их иметь. Кроме того, ему было известно, что в крупных городах имеются философские школы, напоминающие школы древности на земле. Лучшие ишибы были именно там. Кто знает, может быть, кто-нибудь из них сможет хоть немного пролить свет на то, что с ним произошло, как он очутился здесь, а еще лучше узнать, как вернуться домой. А домой его очень тянуло. Он провел в этом странном мире не один месяц и вроде прижился, но желание попасть обратно в знакомый с детства и уютный мирок лишь усиливалось. «Где вы, мои друзья и подружки?» — часто печалился молодой человек. «Что там с вами? Что думаете о моем исчезновении? Или, может быть, и время здесь течет иначе, чем на земле, как это часто бывает в фантастических романах?» Вообще-то Михаил прежде любил фантастику и много читал. Ситуации, в которые попадали герои, представлялись ему романтическими и отнюдь не безвыходными. А герои, конечно же, были наделены не только отвагой, но и огромными способностями, могли сокрушить любого врага. Вот только никаких уникальных способностей у Михаила не наблюдалось. Был обычный для этого мира талант Ишиба, очень слабенький. С таким тут выжить и пробиться трудно. Также он не мог назвать себя отважным. Что поделать, Он как-то не привык рисковать своей жизнью, даже наоборот, привык ее беречь, и делал для этого все, что было в его силах, не посещал опасные районы по ночам, а также соблюдал технику безопасности на работе. Больше для сохранения жизни от него ничего не требовалось. На земле, в мире гор, ситуация была иной. Михаил признавал, ему несказанно повезло, что он вышел сначала к Камору, а не к какому-нибудь лагерю или разъезду кочевников. Если бы не Орал, то тоже неизвестно, как бы все сложилось. Он дал Михаилу бесценные знания ишибов, и они в сочетании с собственными знаниями дарили надежду на многое, как минимум, на то, что он сумеет обеспечить свою жизнь в этом мире. Решение вернуться обратно после путешествия по Ранигу Михаил принимал не под влиянием привязанности к жителям Камора, то есть не только из-за этого. Он, разумеется, был благодарен им, особенно старику, за то, что они так помогли ему. Однако его благодарность никогда не разрасталась до пределов, позволяющих рисковать своей жизнью. Но, если непосредственная угроза жизни будет отсутствовать, то Михаил сделает, что только сможет, чтобы отблагодарить жителей деревни. Кроме этого, были и другие причины для возвращения, достаточно простые. Здесь его знали, могли всегда предоставить кров и стол, здесь было относительно безопасно, здесь находилась его машина, которую он совсем не хотел строить заново, пока не выжмет из нее все, что можно. Но самой главной причиной был его план. Если уж ему будет не суждено вернуться домой на землю, то он хотел кое-что сделать в этом мире, чтобы, по крайней мере, обезопасить себя. И проще всего притворение плана было начинать отсюда, от Камора. Итак, он приступил к сборам. Прежде всего, путешествие должно было быть безопасным. Что для этого нужно? В идеальном случае, способность мгновенно переместиться в конечную точку пути. Но это было ему не дано. Даже Орал никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из ишибов мог это делать. Оставался второй вариант – долететь до цели назначения. Это было уже ближе к реальности. Михаил на полном серьезе занялся изучением возможных способов полета, но быстро понял, что терпит полное фиаско. Дело было в энергии, точнее, в ее недостатке. Ишибы высоких уровней могли летать, но их возможности по извлечению необходимой энергии из наличествующих источников во много-много раз превосходили возможности ученика Орала. По теории, летать можно было тремя способами. Либо ты преобразуешь собственную ти, либо участок ти земли под собой, либо ти воздуха. Все это позволит подняться в воздух и полететь или отправить в полет какой-либо объект. И Михаилу удавалось заставить летать щепки всеми тремя способами. Но он-то сам весил гораздо больше, чем какие-то кусочки дерева, а значит, и энергии для преодоления притяжения планеты ему тоже требовалось больше, а ее он мог получать в очень ограниченных количествах. Для того, чтобы поднять собственное тело, энергии катастрофически не хватало, поэтому ему пришлось отложить полеты на будущее и заняться тем, что помогло бы выжить пешеходу, что может помочь путнику сохранить свою жизнь в этом сложном мире, если вокруг полно врагов. Прежде всего, сила великого ишиба. Но он был еще не готов эту силу приобрести. Ему требовалось время и знания других ишибов, полученные не только от Орала, и вообще, как можно больше информации об этом мире. Что остается еще? Михаил задумался. Он вспомнил совет, который дал в свое время боец-актер Брюс Ли. Лучший способ блокировать удар – это не быть на месте удара. Иными словами, Брюс учил не противопоставлять силе силу, а использовать ловкость. Значит, что нужно для путешествия? Скорость, хорошая реакция и невидимость. Да-да, невидимость решала бы все проблемы. Если уж не можешь летать, то хотя бы передвигайся по земле так, чтобы тебя было невозможно засечь. Молодой человек даже поздравил себя, когда ему пришла в голову эта мысль. Но он был вынужден ее отложить, ему было непонятно, что выбрать в качестве амулета. В его планах центральное место занимал именно такой амулет, который в будущем должен был придать Михаилу новые способности, по крайней мере, те, которые способствуют выживанию. Что же следовало выбрать? Посох, куртку, рубашку? Эти варианты были хороши, но имели недостатки. Посох могли отнять или разлучить с ним владельца, и он остался бы беззащитным. По этой же причине не подходили одежда и украшения. А если взять пояс, перевязаться им потуже, лучше, под одеждой? Нет, это тоже не подошло бы. Вдруг его схватят и разденут, мало ли что может случиться. Михаил не хотел рисковать. Ему нужна была стопроцентная гарантия, что с амулетом его не разлучат. Он подумал еще, и внезапно его озарила поистине гениальная идея. А если выбрать в качестве амулета то, что всегда с ним, но изменяется очень медленно, то, что нельзя отнять ни в коем случае, разве только вместе с жизнью, свой скелет. Он знал, что клетки костей, остеоциты, живут долго, примерно от 5 до 30 лет, возможно, даже дольше. Конечно, если брать их совокупность, то некоторые изменения происходят, но ему ничего не стоило время от времени обновлять свой амулет. Это был отличный вариант амулета, который всегда с собой. Вот теперь уже можно было думать и о невидимости, и обо всем остальном. На первый взгляд, с невидимостью дела обстояли неважно. Михаил не знал, как можно изменить цвет тела так, чтобы сделать его прозрачным. Но даже если бы он мог это сделать, главной проблемой стали бы глаза. Ведь человек видит потому, что глаза преломляют свет. Свет проходит через хрусталик, преломляется, а затем фокусируется на сетчатке. Этого всего не будет происходить, если глаз станет полностью прозрачным. Получается, для того, чтобы видеть, глаза должны быть тоже видимыми. То есть знаменитый невидимка Уэллса, если бы существовал на самом деле, был бы слеп как крот. Все его преимущества сводились бы к нулю. После некоторых раздумий молодой человек вспомнил о научно-популярной статье, которую читал когда-то. Там описывался плащ-невидимка. Этот плащ состоял из множества ячеек, каждая из них передавала то изображение, которое было перед ней, на противоположную ячейку с другой стороны плаща, и, соответственно, получала изображение от противоположной ячейки. Выходило так, что задняя часть плаща как бы транслировала изображение на переднюю часть, а передняя – на заднюю. В результате создавалось впечатление, будто смотришь сквозь плащ. Это вполне подходило. Потратив немало времени, ему удалось разбить внешний слой тела на маленькие кусочки, каждый из которых обменивался информацией с таким же кусочком, но с противоположной стороны, а потом преобразовывал эту информацию в световую. Издалека все выглядело отлично, вблизи отвратительно. Если смотреть на получившегося невидимку в упор, то казалось, что видишь какое-то переливающееся пятно. Впрочем, пока его устраивал и этот вариант, что еще он хотел от амулета? Средство защиты и нападения. На тот случай, если невидимость не сработает, и врагам удастся загнать его в угол. Но для того, чтобы этого не произошло, Михаил решил немного подкорректировать свои скорости реакцию. Изменяя те разнообразными способами, он добился того, что при работающем амулете скорость его бега составляла до 40 км в час. Это была предельная крейсерская скорость. Если не превышать этого значения скорости движения, то энергия поступала в таком же количестве, в каком и расходовалась. Михаил мог бежать немного быстрее, но очень недолго. Если бы он способен был создавать нечто вроде резервуаров ТИ-энергии, это решило бы множество проблем. Но тут сыграл свою роль недостаток знаний. Как это делается, возможно ли это в принципе, даже консультации Орала не прояснили суть проблемы. Единственное, что ученику Ишиба приходило в голову, это аналогия с аккумуляторами, резервуарами электрической энергии. Пожалуй, если бы он поработал в этом направлении, то смог бы переводить один вид энергии в другой. Но для этого ему следовало таскать с собой свинцовые или какие-нибудь другие батареи. Не говоря уже о том, что сначала пришлось бы их изготовить и зарядить. Поэтому он временно отложил решение вопроса о запасах ТИ-энергии. Изменение физических данных уже не отняло много времени. Сила молодого человека благодаря амулету возрастала раза в два. Дальнейший прирост был затруднителен по причинам, которых Михаил пока что не понимал, но даже этот выигрыш в силе его устроил. В конечном итоге получилось, что пока амулет действует, он будет силен и быстр. С защитой от нападений ему повезло гораздо больше, потому что сразу же удалось найти нужные изменения ТИ. Видимо, многие ишибы в мире гор использовали этот принцип, и, наверное, существовали амулеты, именно так защищающие своего владельца. Принцип был прост. Все, что приближалось к телу со скоростью, больше заданной, замедлялось, а сила удара перераспределялась по всей поверхности тела. Это могло существенно помочь против стрелы или удара меча. Но, скажем, в случае удара чем-то очень тяжелым на эффективность подобной защиты рассчитывать не приходилось. Такой удар опрокинет владельца амулета, а потом опытные бойцы смогут его добить. Однако Михаил не собирался вступать в схватку с опытными бойцами. Он вообще ни с кем не собирался вступать в схватку. Его миссия являлась целиком разведывательной, направленной на сбор информации. Таким образом, он был хорошо экипирован, но никаких иллюзий по поводу своей защищенности не имел, потому что многие события в мире гор обострили его и без того немалое чувство осторожности. Тем более, что, по словам Орала, вся его экипировка примерно соответствовала Ишибу среднего уровня, находившемуся в бодрствующем состоянии. Последним был вопрос об оружии, хоть каком-то оружии. Михаил многого добился в защите, но у него не было ничего на случай, если ему придется атаковать. Мало ли какие могут случиться происшествия. Обычное оружие он отверг сразу, потому что совсем не умел им пользоваться, а времени на обучение у него не было. Он снова отправился с расспросами к Орралу. «Любое нападение требует энергии», — сказал старик. «Чем больше ты вложишь в атаку, тем лучше результат. Есть ишибы, которые отлично работают с огнем. Они могут создавать и гигантские очаги горения, и пламя на ограниченном участке, где температура превышает все мыслимые пределы. Против такого, как правило, защиты нет». С энергией у Михаила было не густо, и пока что ему не приходила в голову мысль, как изменить положение дел с помощью амулета. Вопрос об энергии заслуживал всестороннего обдумывания, а молодой человек торопился. Поэтому он начал думать о нестандартных методах атаки. Можно посылать активный щуп, который будет воздействовать на нужные участки тела противника непосредственно. Но любой ишиб с легкостью отобьет это нападение. Что еще оставалось? Атаки с помощью огня, воды или воздуха он отверг сразу. Возможно, они будут эффективны против обычного противника. Но обычный противник ему и так не был страшен хотя бы потому, что не смог бы догнать или причинить особенный вред. А вот ишибы были страшны. Михаил мысленно еще раз перечислил все варианты. Оставалось лишь то, о чем он имел представление, а другие ишибы этого мира – нет. Так молодой человек пришел к мысли об электричестве. «Ишибы используют молнии?» – спросил он Орала. «Никогда не слышал об этом», – ответил тот. «Считается, что это очень затратно, ведь молнию придется постоянно удлинять, вытягивая ее к противнику, и нужно делать это исключительно быстро, а короткие молнии будут неэффективны, да их никто почему-то не делает». Михаил с радостью понял, что о молниях в мире гор, скорее всего, не знают ничего, поэтому он решил в качестве оружия использовать электрический разряд. Сначала он задумался о создании атмосферного электрического разряда, истинной молнии, но понял, что, во-первых, это будет медленный, а во-вторых, действительно очень затратный процесс, ведь нужно не только создать разность потенциалов, но и ионизировать воздух хотя бы на узком участке между созданными потенциалами. Как это сделать быстро и малозатратно, он не знал. Тогда Михаил вспомнил об электрических скатах. У этих рыб имелись специальные органы, состоящие из видоизмененной мышечной ткани. Каждая мышечная клетка любого живого существа обладает способностью генерировать ток. Очень слабый ток, но у скатов эта способность увеличена в десятки раз. Их электрические органы имеют два полюса, анод на спине и катод на брюхе. Напряжение, которое может выдавать скат, доходит до 220 вольт. Страшная вещь, особенно если схватиться руками за полюса. Поэтому Михаил решил пока что ограничиться контактным воздействием на противника. С помощью амулета он подкорректировал Тирук таким образом, чтобы там постоянно присутствовал электрический заряд, который можно при необходимости очень быстро высвободить. Если быть точным, то на каждой руке имелись по два полюса. Один был на большом пальце, а другой – на указательном. Схваченный одной рукой, противник получит ощутимый удар током, но если задействовать обе руки – то удар, в большинстве случаев, будет смертельным по той причине, что ток пройдет через значительную часть тела. Он потратил много времени, выясняя примерную мощность заряда, и, в конечном итоге, остановил свой выбор на зарядах значительной силы числом до 5 в каждой из точек, то есть мог ударить током с каждой руки по отдельности или одновременно ровно 10 раз, затем несколько минут ожидания, пока будет длиться перезарядка, но этого должно было хватить. Как уже было сказано, Михаил не собирался вести наступательные действия. Его цель – выдержать первую атаку, по возможности контратаковать, а затем как можно быстрее скрыться. А последние функции он едва не забыл. Конечно же, будь владелец амулета хоть трижды невидимым, его смогут найти по следам. В этом странном мире следы оставляли не только ноги человека, но и его ти. Поэтому нужно было сделать такой амулет, который сможет восстановить те вещи в том виде, в котором она была до появления владельца амулета. Эта функция являлась относительно простой. Амулет запоминал состояние Ти около Земли в начале движения, а потом старался восстановить все, как было. Результат был далек от идеального, но подавляющее большинство возможных преследователей могло быть сбито с толку. После того, как арсенал защиты и нападения был полностью готов, он решил проверить новые способности на практике. Глава 13. Проверка амулета в деле. Вступив в бой, не думая о причинах боя, но заставь врагов думать о них. Однорукий наемник, бывший философ. Как можно проверить новые способности, если не прибегать к открытому столкновению, которое, вероятнее всего, приведет к убийству? Гостю этого мира не нравилась мысль об убийстве, особенно об убийстве его, Михаила. Можно прямо сказать, что размышления на эту тему повергали его в состояние дискомфорта. Мысль об убийстве кочевников ему тоже не нравилась, хотя не так сильно, но все равно не нравилась. Между тем, другого выхода у него не было, и он совершенно отчетливо это понимал. В его новом мире ему придется убивать, рано или поздно, хотя бы для того, чтобы выжить. А если принять во внимание план, который он рассчитывал реализовать в будущем, то кочевники так или иначе оказались бы под ударом. Поэтому Михаил утешал себя тем, что всего лишь начнет войну с ними немного раньше запланированного срока. И еще тем, что захватчики принесли много бедствий деревне Камор. Как обычный современный житель Земли, он пытался подменить нравственный запрет нравственным же разрешением. В простом изложении это звучало так: убивать нельзя, но если жертва очень плохой человек, то можно. Молодой человек даже вспомнил о том, что, вроде бы, в самых первых версиях Ветхого Завета тезис «не убей» звучал несколько иначе. «Не убей без крайней необходимости», вот так. Потом, чтобы не путать людей, тезис сократили до двух слов. Он не особенно верил в эту версию, но как истинный цивилизованный гуманист, приобщил и ее в числе прочих к оправданию того, что собирался сделать. Практическая необходимость в сочетании с моральным оправданием – страшная сила. Практическая необходимость заключалась в том, что Михаилу нужно было испытать свое изделие в условиях реального боестолкновения. Генеральная проверка предполагала несколько этапов. Сначала Михаил обнаруживает небольшой отряд кочевников, потом позволяет им попытаться себя убить, а когда это у них не получается, то испытывает поражающее действие электрического разряда на бедолагах. Все просто и логично. Но, в соответствии с той же логикой, перед общей проверкой следовало организовать проверки частные, по каждой из функций отдельно. «Скажи-ка, Ксар», — обратился он к Чернобородому, когда амулет был готов. «Ты хорошо умеешь пользоваться топором?» «Умею», — степенно ответил тот. «А смог бы напасть с топором на меня?» Ксар недоуменно нахмурился, отчего его косматые брови наполовину закрыли глаза. «Нет, зачем мне на тебя нападать? Ну а если я попрошу это сделать, ударить тебя топором?» «Да, ты постой-ка здесь, никуда не уходи, а я схожу за Орралом и вернусь. Главное, стой спокойно и ни с кем не разговаривай. Подожди, Ксар, куда ты побежал? Стой спокойно и не волнуйся, я приведу Орала и вернусь. Со мной все в порядке, Ксар, ты не так понял. Дело в том, что я сделал амулет, который должен защищать от атак. Его нужно проверить». «Ух», — вздохнул Чернобородый, — «ты меня напугал. Думал, что опять твое сумасшествие вернулось». «Орал считает теперь, что я не был сумасшедшим», — уточнил Михаил. «Это он тебе так говорит», — брякнул Ксар и смешался. «Так тебе топор нужен?» — быстро добавил он. «И лук тоже», — ответил Михаил, решив не обращать внимания на двуличие своего учителя. «Если ты и луком умеешь пользоваться». «Плохо умею», — признался Ксар. «Да и лук тоже плохой, охотничий. Но если с близкого расстояния, то что-нибудь получится». Оборонительные функции амулета проявились неплохо. По крайней мере, в эксперименте с топором. Сначала Чернобородый бил Михаила им не в полную силу. Потом, увидев, что это не наносит тому никакого вреда, разошился. Он размахивал топором как заправский викинг, но защита амулета работала надежно. Только несколько раз после особо сильных ударов Михаил был вынужден отступать на пару шагов назад, чтобы сохранить равновесие. Как он и ожидал, в этом и была слабость защиты, в невозможности удержаться на ногах при атаках тяжелым оружием. Проверка на пробиваемость стрелами отняла гораздо больше времени. Ксар отошел метров на 10 и выстрелил. «Ну что, попал?» — спросил он, потеряв из виду стрелу. «Попал», — честно ответил Михаил, следивший за стрелой. «Но не в меня». Молодой человек показал на курицу из хозяйства Ксара, которая лишилась значительной части оперения на хвосте. «Нам лучше выйти за околицу», — немного подумав, сообщил Чернобородый. «Там, после многих неудачных попыток и значительного сокращения расстояния, удалось установить, что защита Михаила выдерживает и стрелы, даже выпущенные в упор, точнее, только стрелы, выпущенные в упор, потому что остальные никуда не попали. По результатам предварительных экспериментов, молодой человек установил, что он готов для главной проверки. Однако у него все-таки не было абсолютной уверенности в успехе. Вдруг луки кочевников окажутся более тугими, а мечи – более острыми, а если они будут бить с гораздо большей силой? Поэтому Михаил очень хотел совершить первый акт войны в таком месте, из которого ему было бы легче всего удирать, задействовав и невидимость, и все свои физические резервы. Поэтому он не торопился и, рыская по окрестностям, обходил стороной лагеря кочевников много раз, ожидая, когда ему представится удобный случай. Через пару дней удача улыбнулась ему. Выглядывая из небольшой рощицы, он заметил неподалеку двух воинов, спешившихся у ручья. Один из них подошел к воде совсем близко, а второй оставался около лошадей. Это был удобный момент. Воины были одеты примерно одинаково, в кожаные доспехи и странного вида шлемы, больше напоминавшие тюбетейки. Немного поколебавшись, Михаил под прикрытием невидимости двинулся к ним. Он не бежал, но шел достаточно быстро. Когда до кочевников оставалось метров 5, они что-то заметили, ведь ученик орала вблизи представлял из себя странное зрелище. Как уже говорилось, невидимость была не абсолютной. То ли кусочки ти, обеспечивающие ее, были слишком велики, то ли он еще не научился работать с такими процессами, но чем ближе подходил Михаил, тем больше он казался состоящим из прозрачных, но слегка расплывчатых пятен. К тому же невидимостью было скрыто не только тело, но и некоторое пространство около него, и в результате это скопление пятен казалось еще и круглым. Решив в любом случае не отключать режим невидимости, он бросился к воинам. На таком расстоянии атакующий был явно заметен и выглядел как очень странная переливающаяся фигура. Но, тем не менее, ему удалось застать воинов врасплох. Он схватил ближайшего из них, который стоял около лошадей, левой рукой за шею, а правой – за локоть. Затем Михаил выпустил разряд. Воин резко дернулся и обмяк. Разряд должен был пройти через его сердце, но второй кочевник уже среагировал. Он выхватил меч и резко ударил им в скопление странных пятен. Защита Михаила справилась с нагрузкой, но он покачнулся. Воин сразу же ударил еще и еще, сбивая противника с ног. Все произошло очень быстро. Пара секунд, и молодой человек оказался на земле. Конечно же, это не понравилось ему. Он рвался в бой. Михаил быстро поднялся, но все же недостаточно быстро, чтобы опередить противника в его отступлении. Кочевник в бой не стремился. Может быть, он не был безумно храбр, а может быть, его жизненные принципы не позволяли сражаться с тем, чего не понимаешь. Но в любом случае, он побежал к своему коню, который начал движение еще до того, как всадник оказался в седле. Раздался свист, конь рванулся вперед, и вскоре молодой человек видел лишь пыль, которая стелилась за мчавшимся без оглядки всадником. Михаил не стал его преследовать. С одной стороны, он мог посоревноваться в скорости с лошадью, а с другой, не видел в этом смысла, ведь он выяснил все, что хотел. Мощность его разрядов была достаточной для человека, первый кочевник был мертв, а защита надежно противостояла ударам меча. Осмотрев поле боя, он решил ничего не брать, кроме поясного кошеля с серебряными монетами. На лошади Михаил не умел ездить, а невидимость ее не покрывала. Меч и копье ему были без надобности, и в кожаных доспехах он тоже не нуждался. Вернувшись в деревню, он первым делом рассказал о своей первой схватке Арралу Иксарру. «Я совершил нападение с противоположной стороны лагеря», — пояснил Михаил. «Так что это не может иметь никаких последствий для Камора. Кочевники даже не свяжут вас с этим происшествием». Ксар согласился со словами молодого человека. Ранее они уже обсуждали с Михаилом возможности безопасного нападения на кочевников. «Что значит здесь эти деньги?» Молодой человек вытащил добытый им кошель и протянул его собеседникам. В словаре, созданном в его памяти при овладении местным языком, данный тип монет не упоминался. Арал высыпал монеты на руку. «Серебро Тамала», — сказал он, — «весит чуть больше нашего, раникского». Ксар взял кошель из его рук и пересчитал содержимое. 34 монеты серебром», — произнес Чернобородый. На эти деньги ты можешь купить пару неплохих коров, или 4-5 похуже. Покупать коров Михаил не собирался, но для путешествия деньги ему могли понадобиться. Он привязал кошель к своему поясу и обратился к ксару, показывая на его пояс, который был ярко-красного цвета. «А что для тебя значит этот пояс? Он тебе дорог, его сделала моя жена», — сказал Чернобородый. «Как раз перед тем, как ее угнали кочевники. Можно одолжить этот пояс у тебя до завтрашнего дня?» — поинтересовался молодой человек. Ксар очень удивился, услышав такую просьбу, но снял пояс и протянул его Михаилу. «Благодарю. Между прочим, через день-два я покину деревню». Аралу было жаль расставаться со своим учеником, но он понимал необходимость отъезда и лишь предостерег его от схваток с ишибами. «Хотя сейчас ты и можешь пережить некоторые сражения, старайся их избегать. Хороший ишиб тебя в два счета развеет по ветру, несмотря на твой выдающийся амулет». Михаил был полностью согласен с ним. Ему еще не приходилось видеть ишибов высших уровней, но он вполне представлял себе их возможности. Следующий день был его последним днем перед путешествием. Хотя он пробыл в деревне немногим более полугода, но успел в значительной степени привязаться к некоторым из жителей. Однако друзей Михаил так и не приобрел, возможно, лишь за исключением Арала. Утром ученик Ишиба вручил наставнику посох, который сам вырезал из дерева. Этот посох был амулетом со всеми функциями, которые Михаил знал и использовал. Пояс Ксара превратил в такой же амулет, как и посох, и вернул владельцу. Хотя Чернобородый не был ишибом и не мог пользоваться многими его свойствами, например, включать и выключать невидимость, амулет давал ему защиту от нападений, а также увеличивал физическую силу и реакцию. И старик, и Ксар были растроганы. Арал чуть не заплакал, потому что никто и никогда не преподносил ему таких подарков. Ксар же быстро оправился. «Ты теперь можешь легко делать подобные амулеты?» – спросил он. «Конечно», – кивнул Михаил. «Главное – правильный расчет, а изготовление – просто ремесло, не более». Изготовление амулета действительно занимало считанные минуты, а по накоплению опыта ишиб мог укладываться даже в десятки секунд. Поэтому стандартные одно- и двухфункциональные амулеты стоили очень дешево. Они были известны всем, и любой среднего уровня ишиб, нисколько не напрягаясь, мог их создавать в огромных количествах. Необычные же амулеты стоили гораздо дороже. Дело в том, что владельцы секрета их изготовления хранили свои тайны, могли сами диктовать цены и регулировать количество своих амулетов в свободной продаже. «Почему же тогда ты не сделал амулеты для всех мужчин в деревне?» Михаил рассмеялся. Подобного вопроса он ожидал от практичного ксара. «Я дал вам двоим амулеты для защиты, потому что вы оба мне нужны. Если бы амулетов было больше, то ты, ксар, использовал бы их совсем не для защиты. Мне известен твой склад ума. С таким же успехом я мог бы не давать ничего. Мне пришлось сделать лишь два амулета, чтобы иметь возможность точно встретить вас живыми по возвращении. Будь амулетов меньше или больше, это уже не смогло бы гарантировать нашу встречу». Ксар, прищурившись, посмотрел на него. «А ты хитер, Михаил. Я пришел из очень практичного мира. Кстати, ты хорошо бы в нем себя чувствовал». Прощание не заняло много времени. Когда он покидал деревню, кроме старого ишиба и чернобородого главы общины, его провожали спасенный им мужчина, его пожилая мать и парочка подростков, с которыми Михаил имел обыкновение прятаться в погребе от набегов кочевников. Ему предстояло долгое путешествие. Глава 14. Зары и дорога к нему. Сколько бы ни съел, выпить можно больше. Сотник Манг, благородный Ру. Ранней весной Михаил покинул деревню Камор, прожив в ней 8 месяцев. Он чувствовал, как по мере отдаления от Камора растет печаль на душе. Нельзя сказать, что он ощущал привязанность к этому месту, жизнь там была тяжелая и опасная. По-настоящему его печалило другое, расставание с прежним миром, уютной землей. И молодому человеку хотелось все исправить и найти способ вернуться обратно. Хотя, в последнее время в его голову волей-неволей, но закрадывались мысли о том, что в мире гор все-таки есть и приятные вещи, например, возможность управления Ти. Эти мысли еще не были сильны и настойчивы, поэтому никак не могли повлиять на главную цель молодого человека – найти путь домой, домой, домой. И вот, прекрасным прохладным утром, он в холщовых штанах и рубахе, но в своих ботинках из прежней жизни, размеренно бежал по проселочной дороге, при этом иногда думая о чем-то, а иногда просто отсчитывая шаги, наслаждаясь равномерным бегом, не приводящим к усталости. Это поведение было обычным для бегущего человека. Необычным являлось то, что он бежал с постоянной скоростью в 40 км в час и под покровом невидимости. Его путь лежал на север. Там располагались основные города Ранига. Деревня Камор находилась на южной границе королевства и соседствовала с небольшим лесом. Еще южнее были совершенно безлюдные в этой местности горы. Арал рассказывал Михаилу легенды о том, что раньше там жили две разновидности людей. Одни пасли животных на склонах и добывали чудесную шерсть, которой торговали. Другие жили в глубоких пещерах и преуспевали в кузнечном и строительном деле. Но потом произошел какой-то катаклизм, то ли извержение вулкана, то ли землетрясение. Михаил так и не смог понять по описанию, что именно это было. Но в любом случае, катаклизм привел к тому, что жители гор погибли. Может быть, все, а может быть только часть из них. Но те, кто спасся, все равно покинули неспокойное место. И, как оказалось, зря. Потому что с тех самых пор в горах все было тихо и спокойно. Ближайший к Михаилу город королевства Раник, который лежал к северу от Камора, назывался Сципра. По рассказам Арала, он был небольшим, примерно 1000 на 10 жителей. Конный мог достичь этого города за 3 дня. Михаил рассчитывал добраться за 1.5, благодаря поддержанию постоянной и высокой скорости. Лошади так не могут. Конечно, лучшие из них способны обогнать владельца многофункционального амулета, но лишь на коротких дистанциях. Сципра лежал как раз между Камором и столицей Ранига, Белостенным Пармом. Разумеется, он не мог бежать, не останавливаясь. Хотя его скорость не требовала повышенного расхода физических сил, поскольку при движении организм подпитывался в основном энергией от его собственной ТИ и потоков воздуха, он все равно уставал. Как долго может идти не особо тренированный пеший, находящийся в хорошей физической форме, прежде чем устанет? Часа 2, может быть 3. Способности Ишиба позволяли снимать усталость лишь частично. Поэтому он рассчитывал через каждые 5-6 часов бега делать большой привал. На проселочной дороге ему иногда встречались группы людей. Чаще всего это были кочевники, а один раз Михаил заметил странный отряд с большим количеством повозок, охраняемый не только степняками, но и другими воинами, закованными в тяжелые доспехи. Возможно, это был купеческий караван. Не желая преждевременно вступать в контакт с кем бы то ни было, молодой человек замечал путников издалека и обегал их по широкой дуге, держась от них на таком расстоянии, которое обеспечивало ему полную незаметность. Михаил старался не бежать через рощи и леса. Поля были достаточно большие, достаточно просторные, чтобы спокойно обогнуть группу путешественников и выйти к свободному участку дороги, не наматывая лишние километры. Но как-то раз, примерно часа через 2 после начала движения, он заметил, что дорога, проходящая между лесом и оврагом, занята очередным обозом. Ему не очень-то хотелось спускаться в овраг, который мог быть наполнен водой. Поэтому он снизил скорость и решил обойти обоз по лесу, но там испытал неожиданное затруднение. Он обнаружил, что не может передвигаться тихо, потому что земля под деревьями была усеяна множеством сухих веток. В связи с этим Михаил, чтобы не привлекать внимание шумом и хрустом, решил углубиться в лес и взял еще больше влево. Деревья росли не густо, и особых неудобств он не испытывал. Слегка довернув, молодой человек хотел было продолжить свой путь параллельно дороге, как вдруг услышал голоса. Они доносились со стороны, противоположной обозу. Голосов было несколько, 2-3 мужских и женский. Женский голос был очень хорош, он звенел как колокольчик.